счастье. Бабки-язычницы так замолчили, святая, и блуждая во снах, вновь и вновь ищем выход, чтоб вернуться к себе с третьим криком зари. Жизнь за смертью, смерть за жизнью, стой, не торопи. Между прошлым и грядущим мы еще в пути. Смерть за жизнью, жизнь за смертью, дружим я и ты. Здесь сошлись земля и небо, звезды и кресты. Край мятежных ветров и стремящихся ввысь колоколен. На голгофах твоих всех распятых пророков несчасть. Он царя до вождя так мучительно жаждал воли, но добившись ее вновь ложилась под плед. Столько было побед, столько крови и горя, пыль и небо и плиту твой терновый венец. Жизнь за смертью, смерть за жизнью, стой, не торопи. Между прошлым и грядущим мы еще в пути. Смерть за жизнью, жизнь за смертью, кружим я и ты. Здесь сошлись земля и небо, звезды и кресты. Жизнь за смертью, кровь.